Три года и их результаты. Место моей мечты просто невероятно! Подумала Кристина Грейрот, поступив в Королевскую Академию Асуры. Она, как и Эрис, открыто заявила о своих чувствах прямо у входа, на что некоторые студенты из аристократии ехидно ухмыльнулись. Крис заметила направленные на нее взгляды, но они были не способны поколебать ее разум. Деревья качались на ветру, а дорожка из брусчатки вела прямиком ко входу в школу. Цветочные клумбы украшали территорию палитры невероятных красок. Элегантное здание слоновой кости было построено в характерном стиле Асуры и излучало благородную ауру. По сравнению с потрепанным магическим университетом, Королевская Академия Асуры блистала и сияла. Неподалеку от главного корпуса находилось общежитие, чья красота также на голову превосходила онное магического университета. Комнаты просторные и даже с балконом. Больше похоже на замок, прямо как в мечтах Крис. Более того, каждый из студентов выглядел как-то по-особенному, утонченно. Особый шарм придавала одинаковая форма, еще одно отличие от магического университета. Опрятно и красиво. Безусловно, не все так выглядели, но подобные люди не попадали в поле зрения Крис. В магическом университете тоже были красивые ученики и ученицы, но здешние превосходили их на голову. Принцы и настоящие принцессы. И теперь Крис стала студенткой Королевской Академии Асура. Я безумно рада! Эмоции переполняли Крис. Она настолько увлеклась, что не заметила дерева и врезалась. Результат — огромное количество свалившихся гусениц, крик и смех окружающих студентов. Как бы то ни было, Крис, наконец, смогла попасть в место своей мечты. Возжелав жить жизнью благородных кровей, Крис поступила в Королевскую Академию Асуры. Однако ее первой подругой стала не представитель королевских кровей или дворянка, а обычная девушка из региона Фитоа. Она добилась выдающихся результатов в недавно построенной школе, благодаря чему ей удалось получить рекомендацию в Королевскую Академию Асуры. Не только родители, но и все жители деревни радовались за нее. Глава деревни предложил жителям сброситься на дорожные расходы, на что те с радостью согласились. Благодарность девушки к своим односельчанам было невозможно описать. «Я отдам все себя учебе. В будущем встану на службу у лорда Фито и помогу жителям деревни, которые оказали мне поддержку», — поклялась девушка. «Ма, па, за помощь спасибо всем! Стараться буду я!» Вот только девушка была излишне талантлива для простолюдинки. Королевская Академия Асуры позиционирует себя как учреждение, которое принимает любого человека с подходящими знаниями. Образец настоящей меритократии. Место, где за способности и надлежащую компетенцию следует равноценная награда. Примечание перевода. Принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от социального происхождения и финансового достатка. Правда, реальность, как всегда, оказалась сурова. Более половины студентов обладали благородным происхождением или являлись выходцами из влиятельных семей. Появление некоего иерархического разделения стало чем-то вполне ожидаемым. Обычные студенты, словно существовало какое-то неписанное правило, признавали над собой преимущество дворян и им подобным. Например, если обычный студент обладал большими познаниями в определенной области, он позволял дворянину набрать лучший результат. Девушка была не способна пойти на такое, вследствие чего стала белой вороной. Целью. Начались притеснения. Девушку начали давить морально более высоким статусом и относиться к ней, будь то она рабыня. Приказывали делать мелочи, чтобы у нее не хватало времени учиться, за малейшую провинность не позволяли посещать занятия, отбирали и сжигали учебники и тетради. Постоянно советовали бросить школу. Девушка пыталась найти поддержку, отыскать союзника, но все как бы ничего не замечали. Она пришла учиться, но не могла. Девушка заливала подушку слезами практически каждую ночь. Ранее твердое намерение, клятва, которую она дала, начала трещать по швам, что способствовало погружению в еще большее отчаяние. В груди день ото дня росло желание вернуться в теплую и такую добрую деревню. Спасение пришло неожиданно. Это была Крис. Она заметила неподобающее поведение высших аристократов. Всем доброго дня! Подобное поведение не подобает столь чудесному месту. Крис полностью бесповоротно проигнорировали, но это ее не остановило. Она начала спорить с дворянами и в конечном итоге проиграла. Возможно, сыграла раздражение из-за проигрыша в словесном поединке, но она пустила в ход кулаки. Против нее выступало не два и не три человека, но она победила. Возможно, благодаря особому обучению родителей. Проиграть на словах, но доказать правду кулаками – отличительная черта крови Борей. Решение проблемы далеко от элегантности и изящности, но очень даже эффективно. Теперь ты под моей защитой! С опухшим лицом и капающей изо рта кровью улыбнулась Крис. Девушка расплакалась на месте. Впервые с тех пор, как она поступила в академию, она лила слезы радости. С того самого дня она и Крис стали подругами. Тот самый день ознаменовал начало войны для Крис. Конфликт Крис с высшей аристократией не затихал. Раз за разом они пытались подчинить ее, но у них ничего не получалось. Крис не житель королевства Асура, и что более важно, с ней были учения родителей. Никогда не обижай слабых! Оставаясь верной своим убеждениям, Крис смело противостояла дворянам. И девочка из деревни не единственная, кто получил помощь. В академии ущемляли многих, и Крис протянула руку помощи всем, кому могла. Говоря на чистоту, жизнь Крис в корне отличалась от той, что она себе представляла. Она искренне верила, дворяне — группа благородных людей, которые не будут начинать ненужные драки или устраивать скандал на ровном месте. Как же она ошибалась, ведь большинство дворян оказались ослеплены своими желаниями и амбициями. Я не так представляла свою жизнь здесь! Не выдержав, в какой-то момент громко закричала Крис. Все произошло так, как и представлял Рудеус. Единственное отличие заключалось в том, что Крис не вернулась к нему в слезах. Наоборот, она привлекла на свою сторону множество союзников, ведь одно вести сражение ей оказалось не под силу. Каждый человек, которому она помогла, остановился на ее сторону. Каждый раз, когда она пыталась кому-то помочь, ее союзники оказывали помощь в ответ. Бесчисленное количество раз она выбиралась из передряги исключительно благодаря своевременной помощи с их стороны. Наибольшую же поддержку предлагали два человека. Та самая девочка из деревни, которую она выручила первой. Она была от всей души благодарна Крис за помощь и благодаря своему интеллекту и выдающимся способностям оказывала колоссальную поддержку. И один мужчина. В отличие от остальных, Крис не помогала ему. Однако по какой-то причине он всегда приходил на помощь в трудную минуту. С верхушки дерева, из-за окна или из-под лестницы он появлялся с саркастичной улыбкой перед Крис, при этом не забывая подкалывать. Изначальное впечатление Крис об этом человеке было категоричным. Подонок. Ведь это он громче всех покатывался со смеху, когда она врезалась в дерево и на нее свалились гусеницы. После этого он не упускал ни одной возможности посмеяться над Крис и сказать что-то колкое, когда она делала глупые ошибки. Тем не менее, когда он приходил на помощь, в его игривом и беззаботном образе виднелся проблеск доброты и мужественности. Постепенно Крис начал привлекать странный парень, и в этом не было чего-то удивительного, так как он был настоящим жеребцом. Впоследствии он также признался, что является принцем. Каково же было удивление Крис, когда она узнала, что помогающая ей язва — настоящий принц? Для Крис, обладающей определенной слабостью к принцам и принцессе, данная новость стала спусковым крючком к зарождению романтических чувств, но об этом немного позже. С лучшей подругой, принцем и верными товарищами Крис упорно двигалась через непрекращающуюся череду проблем. Для высших аристократов она стала назойливой помехой. Многие пытались основать свои фракции, но те люди, которых они использовали в качестве рабов, отняла Крис. Естественно, не все дворяне оказались настроены категорично. Некоторые посчитали действия Крис интересными и присоединились. Это особенно касалось элегантных и беззаботных, те, кто не хотел сражаться за власть. Собственно, именно таких дворян Крис и считала настоящими. В любом случае, присоединившиеся к Крис дворяне не были заинтересованы в сражении за власть между фракциями. Большая часть таких людей разделяла судьбу в виде политического брака. Им не было никакого смысла присоединяться к борьбе, так как она не приносила выгоды. Вместо долгих раздумий, кому бы из алчных дворян присоединиться, вариант последовать за Крис звучал в разы привлекательнее. Так, не успела Крис опомниться, вокруг нее сформировалась огромная группа студентов. По большей части враги не предпринимали каких-либо особых мер против Крис и ее фракции. Это было связано с тем, что сама фракция преимущественно состояла из людей с низким статусом. Пусть они и объединились в группу, они не обладали особым весом и не составляли серьезной угрозы. Правда, всегда существуют исключения из правил. Этот человек ненавидел Крис и наносил удар при любой, даже маломальски ничтожной вероятности на успех. Элизабет Топкоат, дочь из дома Топкоат, принадлежащая к высшей аристократе королевства Асура. Идеальные оценки, сногсшибательная красота и лучшая в магии и фехтовании. Гений, появляющийся на свет раз в 100 лет. В плане знатности дом Топкоат находился чуть ниже середины высшего звена. Но выдающийся талант Элизабет едва ли не с начала обучения дал понять, что она станет представителем выпускников. Была ли причина для ненависти? Ну, с точки зрения обычного человека, наверное, нет. Когда Крис впервые выступила против несправедливости, Элизабет оказалась проигравшей в драке на кулаках. Высокомерие Элизабет можно было сравнивать с ее талантом. На людях она вела себя скромно, но на самом деле считала всех сверстников ни на что негодным мусором или же забавными игрушками. Из всех игрушек девчонка из деревни являлась особенной редкостью, и эту самую ценность у нее украли. Хуже всего то, что это сделала какая-то провинциалка из не пойми откуда. Все началось с той самой драки. Проигрыш и разбитый нос у всех на глазах, унижение непростительно. Так Элизабет поклялась Богу. К моменту окончания обучения она уничтожит Кристину Грейрот и заставит испытать ни с чем не сравнимое унижение. Вот так и началась череда атак, которая, впрочем, наверное, из-за ее плохой удачи не увенчалась успехом. Обычно все шло по плану, но в самый последний, критический момент к Крис приходили на помощь, или же она сама каким-то чудом находила выход из положения. Элизабет оставалась швырять посуду и до хруста сжимать зубы. Война длилась год, точнее 11 месяцев до конца первого года обучения. Кульминация настала перед началом обучения. Действие же происходило на севере королевства Асура, на территории семьи Топкоат, в родном городе Элизабет. Владения семьи Топкоат были необширными, но через них проходила дорога, соединяющая север с магическим триумвиратом. Идеальное географическое положение позволяло семье служить связующим звеном и получать солидные барыши. Королевская академия Асуры проводила программу ознакомления с территориями королевства. Студенты получали знания в различных областях, прямо на месте, у специалистов. Данный метод оказался особенно эффективным, так как позволял будущему начальству иметь хотя бы отдаленное представление о выполняемой подчиненными работе и связанными с ней трудностями. По чистому стечению обстоятельств, Крис оказалась в родном городе Элизабет, а это означало гарантированную атаку. «Здесь эта сука и подохнет!» В сердцах воскликнула Элизабет. Нет, она не хотела смерти Крис, но вот идея унизить до такой степени, чтобы она, поджав хвост, свалила в свое захолустье, обладала особой притягательностью. К сожалению, ее же план нанес семье сокрушительный удар. Все шло так, как запланировала Элизабет. Крис попала в ловушку. Отбросив детали, Крис застряла в старом высохшем колодце у главного дома Топкоат. Только Элизабет не знала, что колодец скрывал небольшой, но очень грязный секрет. Дом Топкоат без разрешения королевства нелегально производил наркотики. На самом дне колодца находился тайный проход, который вел к складу. В конечном итоге, благодаря помощи саркастичного принца и девушки из деревни, секрет стал достоянием общественности. Королевство Асура официально позволяет производить определенные виды наркотиков и афродизиаков, но для этого требуется разрешение. Подпольное изготовление данных веществ — серьезное преступление. Разразился жуткий скандал, словно в улей тыкнули палкой. Когда же пыль осела, территории дома Топкоат конфисковали, а ранг понизили до средней аристократии. Позиции Элизабет в школьной иерархии пошатнулись. Из главы фракции она стала подчиненным. Попытки уничтожить или хоть как-то опозорить Крис прекратились. Долгая битва подошла к концу. Или должна была. На самом деле, это было лишь начало. Одолев Элизабет, Крис стала лидером наибольшей фракции в Королевской Академии Асура, а это означало, что она оказалась в самом центре борьбы за власть между различными фракциями. Последние 3 года Крис провела в непрекращающейся борьбе. Именно по этой причине она не дрогнула перед обвинениями Виолы. Она сохранила достаточно спокойствия, чтобы неспешно доживать, сделать небольшой глоток воды, взять у подруги салфетку, протереть губы и прочистить горло. «Госпожа Виола, о чем это вы? Это ужаснейшее обвинение!» Рассеянно прокричала Крис, но не забыв убедиться, что ее все услышали. В голосе слышалось оскорбление, при этом она вела себя так, будто находилась в зале суда. «Вы думаете, что я совершила подобное? Немыслимо!» «Если ты чего-то не делала, нужно заявить об этом четко и с чувством собственного достоинства. Данный навык жизненно необходим, чтобы выжить в королевстве Асура». Сказать легко, но быстро ориентироваться и подстраиваться под ситуацию очень непросто. Это особенно касается случаев, как с Виолой, когда переплетены правда с ложью. Например, обвинение в заведении собаки на территории университета — полуправда. Если в данной ситуации начать запинаться и высказывать хоть малейшую слабость, это сыграет лишь на руку противнику. Опытный человек обязательно воспользуется брешью, нанесет удар и заполучит поддержку толпы. А заручиться поддержкой окружающих в данной ситуации означает мгновенную победу. В королевстве Асура факты часто искажаются, многое зависит от навыков оратора. Поэтому какими бы ни были обвинения, главное зародить зерно сомнения и постепенно взращивать его. Тот, кто лжет больше, обязательно наступит на грабли и скажет лишнего. Защищаясь против ложных обвинений человека, который раз за разом будет выкладывать все больше и больше фактов, необходимо выждать, чтобы в удачный момент одним ударом перевернуть ситуацию в свою пользу. Крис доверяла нажитому опыту. Именно по этой причине она отрицала обвинения. Отрицала без малейших колебаний. В случае же, где обвинение происходит на месте происшествия при поддержке доказательств, необходимо извиниться. В этот раз Крис выбрала путь отрицания. «Виола, мы на церемонии, таком радостном событии! Прибыли Ее Величество, представители высшей аристократии страны, твой отец и мой отец! Зачем ты клевещешь?» Крис не забыла обвинить Виолу в клевете, перемещая внимание аудитории на нее саму. Однако проблема заключалась в том, что Виола — представитель выпускников. Как бы дико это ни звучало, некоторые доверяли ей исключительно по этой причине. Крис таки находилась под ударом, но положение не выглядело безнадежным. «Почему?» Виола задрала подбородок и подбоченилась. Она бы не напала, если бы не была уверена в победе. Подготовка к уничтожению Крис тщательно планировалась. «Ты еще смеешь спрашивать? У меня не осталось сил терпеть. Мне тошно слышать, когда такие, как ты, называют себя выпускником Королевской Академии Асура!» Виола говорила громко, но не переходила на крик. Голос шел прямиком из диафрагмы, приятным эхом резонируя в ушах слушателей. Немалое впечатление оказывало поза и поведение, придавая словам непонятную притягательность и влияние. Казалось, все согласны с обвинениями Виолы. Стоит еще немного надавить, и Крис исключат из Академии. «Пусть я не дотягиваю до уровня госпожи Виолы, я прикладываю все силы, чтобы учиться и заводить друзей так, как умела. К Крис окинула присутствующих грустным взглядом, всем своим видом показывая, что обвинение Виолы — ложь. Она точно не модель для подражания, но за последние 3 года никто не мог отрицать стараний, которые она прикладывала к учебе и попытке наладить отношения с окружающими. Многие видели, как перед экзаменами Крис завязывала волосы конским хвостом и часами сидела за книгами в библиотеке. Так, кто украл ответы на контрольные, но получал средние оценки, одного этого стало достаточно, чтобы многие студенты начали хмуриться и косо смотреть в сторону Виолы. «Виола, может, хватит?» Первым встал молодой человек. Роскошные волосы цвета пшеницы и уверенный взгляд писаный красавец, на котором так и хотелось задержать взгляд на несколько секунд подольше. «Эдвард и Немой Асура, принц королевства Асура, тот, кто бесчисленное множество раз выручал Крис. Как раньше, так и сейчас он встал перед Крис». «Немедленно забери свои слова обратно и извинись перед Кристиной!» «Ваше высочество Эдвард, вы встанете на сторону Кристины, а не собственной невесты!» Роман между Эдвардом и Крис постепенно расцветал, но Эдвард и Виола были помолвлены. Правда, данный брак — решение родителей, политический ход семьи Йеллоу Снейк в попытке сблизиться с королевской семьей. Эдвард не питал каких-либо чувств к Виоле, но вот Виола наоборот. С самого момента помолвки заинтересовалась в будущем муже. В отличие от некоего мага, который не вылазил из наряда серой мышиной расцветки, Эдвард не был твердолобым человеком. Он с самого начала заметил чувства Виолы, но хотел расставить точки над «и» после окончания обучения. Однако внезапно он осознал, после церемонии будет поздно, так как вся текущая ситуация возникла, скорее всего, из-за ненависти Виолы к Кристине. Эдвард должен поступить так, как должен делать муж — защищать любимую. «Если бы в твоих словах была хоть толика правды, я бы не вступился за Кристину! Но все вышесказанное разве не ложь?» Эдвард открыто заявил, что все обвинения — наглая ложь. В присутствии Ариэль его слова как принца обладали весом. В данный момент ей больше всего нужен влиятельный покровитель. Вот только Виола предвидела действия Эдварда. Она знала, что он проводит много времени рядом с Крис. «Ложное обвинение? Могу ли я узнать, какое именно?» «Ты упомянула целый список, но есть ли у тебя доказательства?» «Доказательства...» В ту самую секунду, как Виола услышала это слово, на ее лице расцвела демоническая ухмылка, хоть и на долю секунды. Большинство людей не заметили, но Рудеус ежедневно вглядывался в лицо Орстеда и в определенной степени научился понимать его эмоции, что уж говорить о Виоле. «Прошу, подожди!» Виола не успела заговорить, ее прервала Крис. Она сложила руки на груди, словно молилась. «Виола, прошу, хватит. Сейчас все еще есть дорога назад. Разве мы не можем превратить это в шутку? Крис моя лучшая подруга, я просто захотела подшутить над ней на церемонии. Ты не можешь сказать что-то подобное?» Искренняя просьба. Она звучала так, словно Крис знала, что собирается сделать Виола. Будто она пыталась остановить ее от чего-то невероятно самого разрушительного. Между делом намекая, ты уже представитель выпускников, разве этого недостаточно? Тем не менее, часть зрителей восприняла слова Крис как «Ага, как и ожидалось, она на самом деле виновата». Даже если Виола сейчас пойдет на попятную под предлогом «Шутка», подозрения никуда не денутся. «Если ты сделаешь это, я пропущу случившееся словно вода под мостом. Прошу тебя, пожалуйста». Виола улыбнулась, как охотник, загнавший свою добычу в расставленную ловушку. Однако она быстро взяла себя в руку и вернула прежнее спокойствие. При этом, слегка отвернувшись в сторону, громко крикнула. «Элизабет!» Виола прокричала имя, которое, наверное, знал каждый из присутствующих. «Элизабет Топкот». Безоговорочный претендент на место представителя выпускников, который за год совершенно исчез с поля зрения. С дальнего края зала медленно двинулась фигура. Если присмотреться, девушка была примерно одного возраста с Крис и Виолой. Особенно выделялись длинные золотистые локоны и уверенный шаг. что до одежды в плане цены ее платье значительно уступало оному, ослепительно яркому у Виоллы. Оказавшись рядом с Виоллой, Элизабет взялась за края платья и элегантно поклонилась дворянам. «Меня зовут Элизабет Топкот. Из дома Топкот. Элизабет Гаманга. Топкот». По залу разнеслись многочисленные перешептывания. Семья Топкот стала известна несколько лет назад по всему королевству Асура. 2 года назад они попали в немилость и территории конфисковали. 2 лет оказалось недостаточно, чтобы люди позабыли о скандале с нелегальным изготовлением наркотиков. «Элизабет, пожалуйста, расскажи о том, что с тобой произошло!» 2 года назад меня презирали из-за принадлежности к дому и относились как к рабыне. Более того, мне угрожали, что если я буду сопротивляться, мой дом окончательно падет. Элизабет говорила монотонным голосом, но выражение ее лица было далеко от спокойного. Каждое ее слово говорилось сквозь поджатые губы, словно она сжимала зубы. Любой мог бы заметить невысказанное сожаление и раздражение в ее взгляде. Для того, кто родился и жил среди высшей аристократии, справиться с подобным унижением невероятно тяжело. Внешний вид и проступившие эмоции служили идеальным доказательством правдивости слов Элизабет. «Элизабет не единственная!» После своих слов со своих мест начали вставать студенты. Преимущественно девушки, но было и несколько парней. Большая часть расположившихся рядом с Элизабет студентов обладали низким социальным статусом. Несколько человек были аристократами средней руки, остальные — малые или вообще простолюдинами. «Говорите! Расскажите о своих страданиях! Это ваш последний шанс!» Иголки в обуви перед началом бала, разорванные на мелкие кусочки тетради, вынудила украсть ответы на контрольной из учительской, воспользовалась чувствами, а после бросила словно ненужную игрушку, убила любимого питомца ради забавы. Каждый из выступивших, как и Элизабет, говорили так, будто прилагали все свои силы, чтобы сохранить спокойствие. Раздражение, отчаяние и сожаление ощутили все. Но после сказанных слов многие начали излучать еще одну эмоцию — облегчение. «Непростительно! Омерзительно!» Не выдержав, прокричало несколько аристократов. Все из присутствующих делали подобные вещи или даже чего похуже, но при появившейся возможности обвинить кого-то в прегрешениях и избавиться от противников, именно так и действуют аристократы королевства Асура. Естественно, те, кто вел праведную жизнь, были по-настоящему злы. «Ребят, благодарю за храбрость. Ваши усилия не пропадут напрасно!» Оценив реакцию окружающих, кротко сказала Виола и направила победоносный взгляд в сторону Эдварда. «Вот доказательство, ваше высочество Эдвард. Учитывая количество свидетелей, вам есть что сказать?» Эдвард растерялся. Он и подумать не мог, что Виола будет действовать с таким размахом. Она представитель выпускников. Одного этого уже достаточно, чтобы переманить представителей высшей аристократии на свою сторону и склонить их к исключению Крис. Но она даже подготовила доказательства. Продумала все до последней мельчайшей детали, чтобы уничтожить Крис. Обычно у Эдварда был туз в рукаве. Например, какое-то доказательство невиновности, но в этот раз он слишком расслабился. Он даже не представлял, что Виола, представитель выпускников, устроит подобное прямо во время церемонии. Эдвард ничего не смог поделать в данной ситуации, но не смел отмалчиваться. «Да, я не верю, что Крис могла поступить подобным образом». Эдварду пришлось сквозь силу выдавливать эти слова. Он провел с Крис 3 года. Они вместе смеялись и плакали. Он помогал ей с учебой, ел ее ужасные обеды. Эдвард знал Крис настолько хорошо, что попросту не верил в столь безумные обвинения, даже с доказательством стольких человек. «Понятно. Глупец». Раздраженно сказала Виола и посмотрела на Крис. «Вот! Вот они, доказательства! Тебе есть что сказать в свою защиту, Кристина?» Мало кто из присутствующих смотрел на Крис без упрека и презрения во взгляде. Она совершила гнусные преступления и попалась. Она должна прекратить искать оправдания и понести заслуженное наказание. Данная атмосфера преобладала в зале. Даже на заботливом лице Рудеуса виднелось замешательство. Он достаточно повзрослел, чтобы сдерживаться и не закричать, наш ребенок бы никогда такого не сделал. Рядом с ним находились Сильфи, Эрис и Рокси. Они крепко держали его за одежду и рот, чтобы он ни на кого не набросился. Тем временем та, кто находилась под порицающими взглядами толпы, вздохнула и посмотрела на Виолу так, словно та подписала себе смертный приговор. Виол, я же просила тебя остановиться. Пробормотала Крис без тени страха в глазах. Кто-то бы мог даже сказать, что она выглядит совершенно расслабленной, и текущая ситуация ее нисколько не тревожит. Но кто-то интерпретировал выражение ее лица как «какой жестокий и бессердечный взгляд». Крис перевела взгляд с Виолы на стоящих рядом с ней студентов. Она не повышала голос, а простым и безразличным тоном спросила. «Эй, ребята, все эти ужасы, чьих это рук дело?» Руки 10 свидетелей синхронно указали на Виолу.